Когда Лей ненасытно и скрылся за дверью, коллега пожал плечами. «Кажется, не соврал, но проверить надо. И уже решительно, причем по горячим следам пока не ушли. Гурьбой, наверное, не хотели показываться, поэтому и расходились подвое». «А что говорит второй?» «Сейчас узнаю». Вернулся он через минуту вместе с парнем-атлетом и капитаном милиции в форме. «Быстро. Остальные уже уехали. Феликс говорить отказывается. Он, видите ли, устал и хочет спать. Должно быть, своими показаниями боится спутать Лею карты. Значит, остальные наверняка еще там. Вас в нашем районе не знают. Вы под видом дружинника пойдете с участковым инспектором». Коллега кивнул в сторону капитана в форме. «Неизвестно, что за птички. Они пьяные. Но если поймут, что из уголовного розыска, может возникнуть ненужный шум. Быстро к машине». «У меня просьба», — вдруг сказал атлетический парень, любитель писать. «Слушаю. Первого, кто выхватит оружие, прошу оставить мне. Об этом надо договориться твердо. А то мы можем помешать друг другу. Я служил в десантниках». О том, что в то время он еще и учился в институте физкультуры, наш атлет, это и был Ивар, промолчал. Посты уже были расставлены. Квартира оказалась на третьем этаже, но наблюдение велось и за двором, куда выходили ее окна. Вряд ли оттуда кто-нибудь попытался бы выпрыгнуть, но могли что-нибудь выбросить, например, револьвер. «Я не верю, что они откроют», — хмуро сказал участковый инспектор. «Проторчим тут до темна». Мой коллега и еще кто-то остались на лестничной клетке этажом ниже, а мы втроем поднялись наверх. Массивные коричневые двери. Инспектор звонил долго. Из квартиры доносились разные звуки, и было ясно, что люди там есть, но дверь никто не открывал. Инспектор подергал за ручку, и вот так чудо! Дверь открылась. Оказывается, она была не заперта, но открылась только на щель. Не пускала предохранительная цепочка. «Открывайте! Я районный инспектор!» — прокричал наш руководитель в щель, предварительно просунув туда ногу, чтобы дверь не захлопнули изнутри. Наконец появился тощий, заспанный, давно не бритый старик. Еще несколько минут через щель продолжался обмен мнениями. Наконец мы проникли внутрь, а старик скрылся в кухне. Вначале по привычке взглядом ощупали вешалку в коридоре. Они здесь. Вешалка была перегружена. Одежда висела кучей. Небесно-голубые вперемешку с ярко-зелеными стеганые куртки. А среди них длинное щегольское пальто, такое же, как и на Лее ненасытном. Только на этом пуговицы не такие блестящие, зато с гербами. Мы прошли прямо в комнаты. Если кто-нибудь, спрятавшись в кухне, попытался бы бежать, на лестнице его схватили бы как цыпленка. Уходя, тоже полагается проверить, не зацепился ли кто. В проходной комнате вокруг большого круглого стола сидели шестеро молодых мужчин и фирменная девица лет 22-23. Мужчины молчали, глядя из-под лобья. Вначале районный инспектор стоял немного впереди нас двоих, но Ивар незаметно проскользнул мимо него, и сзади остался я один. Ивар занял такую позицию, чтобы в случае необходимости одним прыжком оказаться рядом с теми, кто сидел по ту сторону стола. Засохшая на тарелках закуска и пустые бутылки в углу возле окна свидетельствовали о том, что пили здесь долго и много. Воздух в комнате был продымленным, спертым. Парней оказалось гораздо больше, чем мы предполагали. И я подумал, что нам крепко достанется, если здесь что-нибудь начнется. Если у кого-то из них есть револьвер, то у остальных найдутся, по крайней мере, ножи. «Кого мне поблагодарить за оказанную честь?» — с издевкой спросила фирменная девица и, демонстрируя перед нами свою грудь, обтянутую блузкой с рекламными надписями, подошла к инспектору. Она хозяйка этой квартиры. «Почему мы в целях маскировки не повязали на рукавные ленты дружинников? Дружинников такие типы не очень-то боятся, если они вообще чего-нибудь боятся. Дружинники для них мелочь. Когда группа преступников вместе, это какая-никакая, но сила. Угрюмый, угрожающий кулак, хотя каждый держится как бы сам по себе. А разрозненные ничего страшного собой не представляет. От каждого несет будничной скукой. Только один из них мне не понравился. Он был там самый старший и разодет, как павлин. Рубашка с жабо и брошью, золотые кольца, а в лице и в движениях мягкая собранность, как у рыси. Не угадаешь, в какой момент и в какую сторону он прыгнет, выпустив когти. Почему вы мешаете людям отдыхать? Всю ночь от вас, говорят, не было покоя. Да я и сам вижу. Тон участкового инспектора вполне соответствует ситуации. Ему, как должностному лицу, поступило столько жалоб, что он вынужден, наконец, вмешаться. И он явился сюда, хотя охотнее послал бы собравшихся вместе с жалобщиками к черту. У него и так дел предостаточно. «Мы не будем так больше, генерал!» Изящные белые, как мел, пальцы забегали по жабо и брошь. «И вообще, что это за кутеж? Где вы работаете?» Инспектор напал на ближе остальных стоящего к нему светловолосого парнишку с покрасневшими глазами. «Я работаю в Илзинском лесничестве. Документы». «Извините нас», — вмешалась фирменная хозяйка. «Это все мои друзья. У меня вчера были именины. Мы почти и не танцевали». Она недоуменно пожала плечами. Но тут из задней комнаты раздался плач ребенка, и она ушла к нему. Через дверь слышалось, как она успокаивала малыша, приговаривая что-то. «Я не ношу с собой документы», — зло бросил блондинчик, глянув на жабо, как будто ждал от него указаний. «Интересно, однако, едет из деревни в Ригу и не берет с собой паспорт». Двое из сидевших за столом встали одновременно и протиснулись мимо стола к двери. «Спустимся за документами», — пояснили они. «Мы живем здесь же, в доме с улицы». Они беспрепятственно вышли в коридор, взяли с вешалки свои куртки. Демонстративно, никакие возражения их не остановят. «Только быстро обратно, у меня времени немного», — крикнул им вслед инспектор. «Конечно, дядя, мы мигом», — с нескрываемой издевкой раздалось в ответ, уже с лестницы. Теперь наши силы почти сравнялись, но угроза схватки оставалась. Ушедшим достаточно было бы поднять внизу шум или что-нибудь выкрикнуть. Я был почти уверен, что револьвер у Щеголя, хотя одет он был в прилегающий пиджак, и такой льеш выпирал бы в кармане. Дело, конечно, совсем не в названии фирмы. Скорее всего, револьвер этой фирмы вообще был единственным в Латвии, в Прибалтике, может, даже во всем Советском Союзе, потому что сработан был еще до революции, а коррозия, как известно, за такое большое время может съесть даже огромный кусок металла. Дело в системе оружия. Такой револьвер... Их носили при себе городовые и лесники, обходя леса, весил около килограмма. Он большой и неуклюжий, как чайник. Куда такой денешь? Может, заткнут за пояс? Я не заметил никаких жестов намеков, но они вдруг встали разом, все четверо. «Пошли, генерал! В милиции нас ждут!» Щеголь, смеясь, похлопал инспектора по плечу, и тот от неожиданности растерялся. Тем самым он выпустил из рук вожжи, и распорядителем сразу стал главарь, обвешанный кольцами. «У нас тоже нет при себе никаких бумаг. Поехали в милицию. Там по своим каналам сможете проверить, кто есть кто. Пошли, нечего в шее искать. Нам еще надо вернуться и допить водку». Я было хотел вмешаться, но решил, не стоит. Этот нахал аккуратненько сам себе роет яму. Каждый из них схватил с вешалки верхнюю одежду и, держа ее в руках, все во главе с Иваром вышли на лестницу. Шествие замыкал участковый инспектор, а мне было дано задание пригласить к выходу хозяйку квартиры. Воспользовавшись этим, заглянул в ванную комнату, совмещенную с туалетом. Нет, никого не было. Подошел к задней комнате. Картина. Женщина с ребенком поразила меня своей красотой. И еще поразило то, что во второй комнате я не увидел беспорядка. Кто может остаться с ребенком? Свекровь. Наверное, эта молодая мать, стоя между двумя комнатами, между той, что от разгулов провоняла винным перегаром, и другой, чистой и опрятной, сама еще не знала, какая сторона затянет ее насовсем. В ее жизни все решится только с возвращением мужа из заключения. Жаль, но в жизни крохи, лежавшей в детской кроватке, тоже многое решится, но только позже, а тогда и он находился как бы между этими двумя комнатами. Я заглянул в кухню. «Извините за беспокойство. До свидания». В кухне было безупречно чисто. У стола сидели старушка и дряхлый старик. Только тут я заметил, как широко и неестественно у него раскрыты глаза, горевшие злобой. Мне не ответили, но я не обиделся. Мне не столько хотелось с ними попрощаться, сколько посмотреть, не спрятался ли кто-нибудь в кухне. Как только мы вышли на лестницу, щелкнул дверной замок и громко хлопнул засов. Старик или старуха? Заперлись, как от грабителей. Фирменную девицу усадили в коляску мотоцикла и нахлобучили ей каску. Для меня осталось место за рулем «Жигулей». Между задержанными должен сидеть кто-нибудь из наших, чтобы они не могли ничего выбросить из карманов, переговариваться и вообще, чтобы не чувствовали себя чересчур свободно. В зеркальце, через которое я все время наблюдал за движением сзади, ехать пришлось очень осторожно, машина была перегружена, ведь нас было шестеро довольно плечистых мужчин, я заметил, как нахмурился обладатель Жабо. Не знаю, каково было другим, но этот наверняка понял, что попался на удочку. И, конечно, не из-за пьянки явился районный инспектор с машинами и мотоциклом. В отделение доставленных усадили в ряд перед столом дежурного. Они заняли всю длинную скамейку. Один за другим, подходя к столу, они выкладывали содержимое своих карманов. Зажигалки, сигареты, расчески, мелочь, другие пустяки. У кого же револьвер? Очередь щеголя-павлина еще не подошла, а мне надо было срочно отлучиться, согласовать с одним из коллег наши совместные действия по обезвреживанию взломщиков гаражей. Уладив свои дела, я возвратился и в коридоре столкнулся с Иваром. «Револьвера нет», — растерянно сказал он. «А вдруг это совсем не та группа? Что, если Лей ненасытный действительно только мимоходом нанес визит? Кроме того, может...» «Нет, это они. Из московского района уже за ними прибыли. Их там знают. Самое ужасное. Теперь я, кажется, знаю, где был револьвер. Тот с брошью обвел меня вокруг пальца, как ребенка. Ведь они по очереди брали свою одежду с вешалки в коридоре. Этот павлин тоже. Только он взял не свое пальто, а солдатский ватник с серым воротником из искусственного меха. Пальто осталось там, это я хорошо помню. Щегольское длинное пальто с пуговицами-гербами. Револьвер лежал в кармане пальто, поэтому он и взял ватник. Атлет выглядел совсем растерянным, потому что сознавал свою вину. Я тоже, по крайней мере, частично. А если говорить откровенно, то виновен я был всего лишь теоретически. Старик запер дверь надежно. Ни за что больше не откроет. Револьвер оставить просто так нельзя. Сотрудники из московского района сейчас поедут с обыском. Один из них уже помчался за списками украденных вещей. Теперь Ивар совсем не был похож на того парня, который умеет всего лишь тщательно записывать, каким он выглядел в кабинете коллеги, где допрашивали главаря взломщиков гаражей. Я возвратился в свой кабинет и снова так зарылся в делах, что о происшествии совсем забыл бы, если бы мне не позвонили и не напомнили. Тогда было очень много работы. Шефа только что перевели на высокий пост в просторный кабинет, и я практически остался один. Часть из начатых дел начальство обещало распределить между моими коллегами, но когда начали это делать, некоторые стали возражать, выдвигая разные вполне обоснованные причины. Но начальство старалось быть последовательным. Помощника мне не навязывало, а разрешило выбрать самому. Сделать правильный выбор очень важно, ведь помощник должен быть таким, на которого ты всегда можешь положиться, как на самого себя. Зазвонил телефон. Говорит Ивар Хинтенберг. «Слушаю вас», — ответил я приветливо. Приветливый тон по телефону еще никому не принес вреда. Я не знал, кто такой этот Ивар Хинтенберг, потому что тогда нас не познакомили. И все же револьвер у этого щеголя был. Надеюсь, говоря так, вы опираетесь не только на твердую уверенность, но и на факты. Это я говорю уже без прежней любезности. Просто я не люблю переливать из пустого в порожнее, да еще в такое время, когда дел по горло. Как только он упомянул про револьвер, я, конечно, сразу понял, кто звонит. В кармане пальто я, разумеется, уже ничего не обнаружил. Как только мы попали в квартиру, я обыскал пальто. Перепрятал старик, это точно. Тогда почему вы делаете такие смелые выводы? Внутренний карман был в свежих масляных пятнах. Ведь револьвер старый, его часто приходится смазывать. Потом протирай сколько хочешь, но хоть капля, а все равно просочится и испачкает. Пятен много, даже на подкладке. А что говорит девица? Говорит, вообще не знает, чье это пальто. Ее это, видите ли, не интересует. А щеголь на допросе отпирался отчаянно и вдруг сознался. Вместо пальто надел ватник потому, что на дворе было холодно. Деваться-то ему некуда. Свидетелей, которые его видели в этом пальто, отыщется немало. Понимает сволочь. Если выяснится, что револьвером угрожал именно он, то его подмена пальто ватником и масляные пятна в кармане имеют известное значение. Может, у щеголя в кармане было совсем другое? Может, он спрятал оружие перед тем, как войти в дом? Может, и вы мне толдычите тоже? А я на 100% уверен, что револьвер припрятал старик. Это тот еще тип. Я знаю, мне удалось поговорить с ним без свидетелей. Он нам всем перегрыз бы горло, если б только мог. Какое у вас служебное звание? Лейтенант. И как давно вы работаете в уголовном розыске? Скоро 2 месяца. Когда я зашел к шефу, он показался мне раздраженным. Все еще не мог привыкнуть к своим новым обязанностям. Проще говоря, он пока еще не разобрался в том, что входит в его обязанности, и это его бесило. «Что ты цепляешься к словам?» — рассердился он. «Конечно, цепляешься. Ты же понимаешь, что помощника мы разрешаем тебе выбрать в пределах управления, а не бог весть откуда». «Как это бог весть откуда?» «Надеюсь, ты хоть его хорошо знаешь?» «Не знаю, а чувствую. Он только недавно начал работать, поэтому никто о его переводе не заплачет». «Обещать ничего не могу, но поговорю. Только при условии, что потом не будешь меня донимать жалобами. Я поторопился, я то, я сё, ты был прав. Как фамилия?» «Хинтенберг». Шеф записал по слогам. «Ивар Хинтенберг». И вот уже четвертый год, каждое утро в 9 часов, Ивар протискивает атлетическое туловище в щель между письменным столом и спинкой стула напротив меня. Пока о выборе помощника мне не пришлось пожалеть ни разу. Мои воспоминания прерывает радостный возглас. «Вот где Цепс! Я же говорил, что Цепс должен быть!» Чувствую себя так, словно меня только что разбудили, и стараюсь сообразить, как я оказался здесь. Тесная, жарко натопленная комнатушка, ящик с кучей документов, Ивар и старик в свитере из грубой шерсти, под ним клетчатая фланелевая рубашка. Над головой он держит серо-коричневый картонный бланк. «Все должны быть тут. Цепс тоже должен быть. Вот он». По-моему, самому сторожу находка тоже кажется невероятной и счастливой. «Вот это да! Мы, оказывается, одного года рождения, 19-го. Цепс, Петеритис, а вот и адрес. И Иередню. Я же говорил, а вы не верили. А правду говорят, что убийца, который бросил того человека в канаву, уже найден». «Может быть, но мы еще ничего не слышали», — отвечает Ивар. «Говорят, нашли и уже взяли». Старик кладет карточку обратно в ящик и закрывает ящик, торжествуя. «Здесь ничего не может пропасть. Здесь все на своих местах». Ивар для верности еще раз перечитывает записанные им данные о месте жительства Петеритиса Цепса. А я задумываюсь над ошибкой, которую мы допустили в самом начале розыска. Мы надеялись, что на следующий же день все огородники будут знать и говорить о случившемся, но оказалось, что информация из уст в уста передавалась медленно и отдаленных уголков в садах не достигла до сих пор. Из опрошенных только один человек спросил конкретно. Как только узнают, что из милиции... О таких вещах обычно спрашивают, что именно произошло с мужчиной, обнаруженным в канаве. Еще двое-трое слышали, что произошло нечто чрезвычайное и более ужасное, чем взлом будок для садового инвентаря или кража яблок и груш. К этому они уже стали привыкать. Остальные не знали ничего. Деятельность отряда курсантов внесла некоторое беспокойство в размеренную жизнь огородников и несколько всколыхнула ее, словно застоявшуюся гладь пруда. Однако добиться каких-нибудь ощутимых результатов нам с Иваром не удалось. Удивительно, что здесь жизнь протекает так же безлико, как и в больших городах, где частенько люди не знакомы даже со своими ближайшими соседями. А мы надеялись и даже рассчитывали на то, что известие об этом событии с огромной скоростью облетит сады, и уже к вечеру кто-нибудь преподнесет нам готовые ответы на вопросы, как зовут, где живет, с кем общается. Через час после рейда по садам в нашем кабинете под перекрестным огнем вопросов сидит странный человек в полинявшей, поношенной, но чистой одежде. Ему 63 года. Голова имеет грушевидную форму, Седые, жидкие волосенки далеко отступили к затылку, поэтому лоб кажется очень широким, как у мыслителя. Под мутными глазами мешки. Он смотрит прямо говорящему в рот, словно тот вещает о таких необычайных чудесах, о которых никто до сих пор и не слыхивал. Когда сидит, держит свои длинные руки зажатыми между коленями, ходит мелкими шажками, трусцой. Это Петритис цепс. Почти на все вопросы он отвечает «я не помню». И сразу поясняет: «мне нельзя употреблять спиртное, тогда я полностью теряю память». Появление Петритиса цепса вносит коррективы в составленный ранее план действий. Один из его пунктов предусматривал сегодня вечером беседу с мужем дочери Грунского и проверку его не очень надежного алиби. Теперь этот разговор мы откладываем на будущее, если вообще в нем будет необходимость.